27 сентября 1944, 11 октября 1944 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Генрих Юрс, исполняющий обязанности. Родился 17 января 1897 года. Член НСДАП, билет номер 575102, ИСС, билет номер 11362. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. С 20 марта 1935 года по 31 декабря 1936 года командир 14-го апшнита СС Бремен. С 14 ноября 1938 года по 1 января 1943 года 32-го апшнита СС Аугсбург. С октября 1940 и по 15 января 1941 года занимал пост начальника 2-го управления Главного управления СС, которое занималось вопросами комплектования. С 15 мая 1943 года по 28 апреля 1945 года возглавлял управленческую группу «Б» комплектования Главного управления СС. Производство во время войны. Бригадофюрер СС и генерал-майор полиции. 30 января 1939 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. 21 июня 1943 года. Генерал-лейтенант войск СС. 18 января 1945 года. 29-я гренадерская дивизия войск СС, итальянская, номер 1. 29 Waffengrenadier Division der SS, итальянише, номер 1. Сформирована 9 марта 1945 года на базе гренадерской бригады войск СС, итальянской, номер 1. 1 итальянише Freiwilligen Sturmbrigade, милиция Армата или Prima Brigata d'Assalto della Legione SS Italia, и получила название 29-й гренадерской дивизии войск СС, итальянской, номер 1. 9 марта, 8 мая 1945 года. Оберфюрер СС Константин Хельдман. Родился 7 марта 1893 года в Детмольде, Липпе. В феврале 1912 года поступил кадетом на ВМФ, затем перешел в пехоту. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. В марте 1920 года демобилизован. В апреле 1931 года вступил в НСДАП, билет номер 502132. В марте 1933 года в СС, билет номер 59138. В январе-сентябре 1934 года начальник штаба 13-го апшнита СС в Штеттене. С 1 октября 1934 года руководитель 22-го штандарта Мекленбург. С 1 ноября 1935 года начальник штаба 9-го апшнита СС в Нюрнберге. С 31 июля 1937 года оберапшнита СС Майн. С 1 июля 1939 года руководитель 9-го апшнита СС в Вюрцбурге. С началом Второй мировой войны поступил офицером в артиллерию, но в ноябре 1939 года переведен в запасной артиллерийский дивизион СС командиром батареи. С декабря 1939 года командир запасного артиллерийского дивизиона СС дивизии СС «Мертвая голова». С января 1941 года 4-го дивизиона артиллерийского полка дивизии СС «Викинг». Участник боев на Советско-Германском фронте. В июне-сентябре 1941 года и в июле-августе 1942 года командир запасного артиллерийского дивизиона, затем полка СС. С октября 1941 года по март 1942 года командир артиллерийского полка СС горно-стрелковой дивизии СС «Норд». С 1 февраля 1943 по 8 мая 1945 года руководитель 4-го абшнита СС в Ганновере. С марта 1944 по май 1945 года инспектор тяжелого вооружения при верховном руководителе СС и полиции в Италии. В марте 1944 года также назначен первым офицером генштаба, в ноябре 1944 года исполняющим обязанности командира гренадерской бригады войск СС, итальянской номер один, которую после ее переформирования в дивизию и возглавил. Умер 29 сентября 1965 года в Кирххофене. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС. 11 сентября 1938 года. Оберфюрер СС. 20 апреля 1945 года. Тридцатая гренадерская дивизия войск СС. Русская номер два. Waffengrenadierdivision der SS, Russische номер 2. Формирование начато в Германии 18 августа 1944 года на базе белорусской штурмовой бригады Зиглинга под названием 30-й гренадерской дивизии войск СС, Русской номер 2. 11 января 1945 года расформировано. 9 марта 1945 года вновь сформировано на базе гренадерской бригады СС «Белорусская номер один» и получило название 30-й гренадерской дивизии войск СС «Белорусская номер один» 30 Waffengrenadier Division der SS «Weißrutenien номер два». В апреле 1945 года расформировано. 18 августа, 31 декабря 1944 года, 9 марта 1945, апрель 1945 года. Оберштурмбанфюрер СС Ганс Зиглинг. Родился 24 февраля. 1912 года в Графенвере. 1 марта 1930 года вступил в НСДАП и СА. В июле 1932 года поступил на службу в Шуцполицию. И 30 сентября 1932 года выбыл из СА. Служил в полиции, капитан. Участвовал в польской кампании в составе роты полиции, входившей в одну из Einsatzgrupp. Затем был направлен в генерал-губернаторство командиром полиции порядка в одном из регионов, а позже был направлен на оккупированную территорию СССР. Член СС, билет номер 450483. В июне 1943 года, во время проведения антипартизанской операции «Котбус», возглавил боевую группу. В июле 1943 года участвовал в антипартизанской операции «Герман», в декабре 1943 года «Отто». В июле 1944 года сформировал из белорусских националистов белорусскую штурмовую бригаду, поступившую в подчинение высшего руководителя СС и полиции в Белоруссии. Бригада Зиглинга была привлечена к операциям против партизан на территории Белоруссии. 1 августа 1944 года Зиглинг был официально переведен в войска СС. В январе 1945 года тяжело ранен и только в марте смог вернуться на фронт. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 25 ноября 1942 года. Штурмбанфюрер СС. 20 апреля 1944 года. Оберштурмбанфюрер СС. 14 августа 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 11 апреля 1944 года. 31-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Богемия» и «Моравия». 31 СС «Фрайвиллиген» «Панцергренадир дивизион» «Бемен унд Мерен». Формирование дивизии началось 1 октября 1944 года в Венгрии. Она получила сразу название 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Богемия и Моравия». 1 октября 1944 года, 17 апреля 1945 года. Оберфюрер СС Густав Ломбард. Смотри, дивизия СС Норд. 17 апреля 1945, 8 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Август Вильгельм Трабант. Смотри, 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС Хорст Вессель. 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС 30 января. 32 СС Фрайвиллиген гренадир дивизион 30 януар. Название получила в честь дня прихода НСДАП к власти 30 января 1933 года. Сформировано 30 января 1945 года в учебном лагере СС Курмарк и получила название 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС 30 января. 30 января, 5 февраля 1945 года. Штандартенфюрер СС Йоханнес Рудольф Мюлленкамп. Смотри, дивизия СС «Викинг». 5-17 февраля 1945 года. Штандартенфюрер СС Йоахим Рихтер. Родился 28 июля 1896 года в Магдебурге. Участник Первой мировой войны. За боевое отличие награжден Железным крестом 1 и 2 класса. 1 мая 1933 года вступил в НСДАП. Билет номер 3 553 548. 8 мая 1933 года в СС. Билет номер 56 182. В 1939 году поступил в части усиления СС. служил в дивизии СС «Викинг», командовал 2-м дивизионом артиллерийского полка дивизии СС «Викинг», затем 5-м артиллерийским полком СС, участник боев на Советско-Германском фронте, умер 19 марта 1979 года в Арльсене. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС 20 апреля 1938 года. Оберфюрер СС 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 23 февраля 1944 года. Золотой германский крест 17 ноября 1943 года. Февраля, 15 марта 1945 года. Оберфюрер СС Адольф Акс. Смотри, 15-я гренадерская дивизия войск СС. Марта, 8 мая 1945 года. Штандартенфюрер СС Ганс Вильгельм Кемпин. Родился 7 июня 1913 года в Берлине-Литтенбурге. Член НСДАП, билет номер 382076 и СС, билет номер 51240. В 1918 году вступил в части усиления СС. С 1 декабря 1938 года командир 1-го штурма 1-го штурмбанна штандарта Германия. Участник польской и французской кампаний. С 10 марта 1941 года командир 13-й роты. С 20 июля 1941 года временно командующий 2-м батальонным пехотного полка СС «Фюрер». Участник боев на Советско-Германском фронте. 3 сентября 1941 года тяжело ранен. После выздоровления 21 февраля 1942 года направлен в юнкерское училище СС в Баттельце начальником учебной группы. С 15 апреля 1942 года начальник учебной группы юнкерского училища СС в Брауншвейге. Января 1943 года возглавил унтер-офицерское училище СС в Позен-Трескау. 1 мая 1943 года моторизованное училище СС в Киншлаге. 17 февраля 1945 года назначен командиром унтер-офицерского училища СС и войск СС в Лайбахе. С 1 по 15 марта 1945 года командовал 38-й гренадерской дивизией СС Нибелунге. Часть возглавляемой им дивизии участвовала в боях в Берлине, другая отошла на запад и сдалась 5 мая 1945 года англо-американским войскам в Танемюнде. Умер 30 ноября 1992 года. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС. 1 марта 1945 года. 33-я кавалерийская дивизия войск СС, венгерская номер 3, 33 Waffen-Kavallerie-Division der SS, унгарише номер 1. Формировалась из добровольцев Венгрии, в том числе из Volksdeutsche. Однако вскоре дивизия была расформирована. И участие в боевых действиях принять не успела. Отдельные части из состава дивизии принимали участие в антипартизанских операциях. 33-я гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань», французская номер 1, 33 Waffen Grenadier Division der SS «Шарлемань», «Франционише» номер 1. Сформирована 10 февраля 1945 года на базе гренадерской бригады войск СС «Шарлемань», французской номер 1. Получила название 33-й гренадерской дивизии войск СС «Шарлемань», французской номер 1, в честь Карла Великого, 742-814 годы, франкского короля и императора.